Глава 16. Несколько часов спустя Марианна сидела напротив Конрада Эллиса в полицейском отделении. Конрада арестовали сразу после его беседы со старшим инспектором Сангха. Несмотря на полное отсутствие улик, как прямых, так и косвенных, полицейские ничуть не сомневались, что нашли убийцу. Главный консьерж в колледже, мистер Моррис, последний, кто видел Тару живой, поведал, что в 8 вечера она вышла с территории через парадный вход. Конрад уверял, что в тот день ждал Тару, но она так и не пришла. К сожалению, никто не мог подтвердить его слова, и у Конрада не было алиби. Его квартиру тщательно обыскали, однако никакого орудия убийства не обнаружили. Полицейские забрали одежду Конрада и некоторые другие вещи на экспертизу в надежде найти хоть малейшие признаки его причастности к преступлению. К удивлению Марианны, Джулиан с готовностью согласился устроить ей встречу с Конрадом. «Проведу тебя по своему пропуску. Мне все равно надо с ним побеседовать, а ты, если хочешь, можешь понаблюдать. Конечно, если Сангха нас не застукает», — подмигнув ей, добавил он. «Спасибо, я у тебя в долгу». Казалось, Джулиан получал удовольствие от их авантюры. Прибыв в отделение полиции, он потребовал, чтобы Конрада доставили к нему на психодиагностику, и снова подмигнул Марианне. Уже через несколько минут все трое сидели в помещении для допросов, в холодной душной комнате без окон. Любому здесь стало бы неуютно. Впрочем, надо полагать, так и было задумано. «Здравствуйте, Конрад. Меня зовут Марианна. Я психотерапевт. А еще я тетя Зои. Вы знаете Зои? Она учится в колледже Святого Христофора». Конрад не сразу взял в толк, о ком речь, потом, просветлев, рассеянно кивнул. «Зои? Подружка Тары?» «Именно. Она просила вам передать, что очень переживает из-за случившегося и тоже скорбит по Таре». «Зои нормальная, и я к ней хорошо отношусь. Она не такая, как эти». «Эти? Другие подруги Тары». Конрад скривился. «Я называю их ведьмами». «Они вам не нравятся?» «Это я им не нравлюсь». «Правда? Почему?» Конрад вяло пожал плечами. Марианна надеялась растормошить его, чтобы он стал острее реагировать на разговор. Тогда она смогла бы лучше распознать его характер. Но ничего не получалось. Взгляд Конрада туманился от многолетнего бесперебойного пьянства и злоупотребления наркотиками. Совсем как у ее пациента Генри. Не внушал доверия внешний вид Конрада. Неповоротливый верзила, он к тому же с ног до головы был покрыт татуировками. Однако Зоя оказалась права. Вопреки всему, Конрад производил впечатление доброго, мягкосердечного увольня. Говорил он медленно и путанно, и, очевидно, никак не мог уразуметь, что происходит. «Почему они считают, что я убил Тару? Я никогда ее не обижал. Я ее люблю. То есть любил». Марианна взглянула на Джулиана, чтобы узнать, какое впечатление на него произвели слова Конрада. Похоже, они его ничуть не тронули. Джулиан бесцеремонно начал задавать подозреваемому всевозможные вопросы о его жизни и о детстве. Чем дальше, тем жестче становился допрос, тем сильнее над Конрадом сгущались тучи. И тем больше росла уверенность Марианны в его невиновности. Конрад не уклонялся от ответов и искренне горевал о Таре. В какой-то момент, измученный напором Джулиана, он не выдержал и тихо заплакал, закрыв лицо ладонями. Когда Джулиан закончил, Марианна вновь заговорила. «Вы знаете профессора Фоску, преподавателя Тары?» «Ага». «Откуда? Вас Тара познакомила?» Конрад кивнул. «Он был моим клиентом». «Он у вас что-то покупал?» Марианна растерянно обернулась на Джулиана за поддержкой. «Наркотики?» «Какие именно?» подхватил Джулиан. Конрад пожал плечами. «Разные». «Вы встречались с профессором регулярно?» Он снова пожал плечами. «Да, довольно часто». «Что вы можете сказать об их отношениях с Тарой? Вы не замечали ничего странного?» «Ну, он неровно к ней дышал». Марианна и Джулиан переглянулись. «Вот как?» Марианна собиралась продолжить расспросы, Но тут Джулиан заявил, что узнал достаточно для отчета перед полицией, и Конрада увели. «Надеюсь, ты выяснила, что хотела?» — поинтересовался Джулиан, когда они покидали отделение. «Хорошенький спектакль парень разыграл, правда?» Марианна изумленно уставилась на него. Конрад не прикидывался. Он на это не способен. «Уверяю тебя, Марианна, все эти слезы — сплошное притворство. Или просто жалость к себе. Я достаточно насмотрелся на таких. Когда долго работаешь с преступниками, начинаешь понимать, что, увы, все они одинаковы». «А тебя не смущает, что он продавал профессору Фоске наркотики?» Джулиан равнодушно пожал плечами. «Если человек иногда балуется наркотиками, это не значит, что он убийца». «И тебя не настораживает, что Фоска неровно дышал к Таре?» «Вовсе нет. Все считали Тару красавицей. Ты же знал ее лично? Зачем только она встречалась с этим придурком?» Марианна задумчиво покачала головой. «Возможно, она его просто использовала». «Чтобы получать наркотики?» Марианна со вздохом кивнула. Джулиан повернулся к ней. «Пойдем, я тебя подвезу. Или выпьем по стаканчику?» «Не могу. Пора возвращаться в колледж. В 6 начнется заупокойная служба по Таре». «Тогда, надеюсь, как-нибудь потом», — он подмигнул. «Ты же передо мной в долгу, помнишь? Как насчет завтрашнего дня?» «Боюсь, завтра я уже уеду». «Ладно, что-нибудь придумаем. Если что, разыщу тебя в Лондоне». Джулиан засмеялся, но его взгляд оставался жестким и недобрым. Марианне стало не по себе. Она испытала огромное облегчение, когда, вернувшись в колледж Святого Христофора, наконец улизнула от Джулиана.